24 ноября 2019 года. «Привет, тетрадь в клеточку». Папа сегодня спросил, как я хочу отметить день рождения. Я спросил, чей? А потом вспомнил, что мой. У меня день рождения 1 декабря, а я забыл. Мне раньше казалось, что забывают о собственном дне рождения только взрослые люди, которым не нравится, что им скоро 40 там или 50, а я свой всегда ждал с предвкушением. Настолько всего случилось в последнее время, что стало не до этого. Папа сказал, «Можешь позвать друзей, что-нибудь придумаем?» Я кивнул. Заметил, что у него на безымянном пальце левой руки появилось кольцо, как будто обручальное. Меня это царапнуло. Подумал, что оно имеет какое-то отношение к Вере, потому что раньше папа не носил никаких колец. Но я не стал ничего говорить, а вместо этого погуглил, что это может значить. Оказалось, что таким образом обручальные кольца носят вдовцы.